Он галантно подал Лизе руку, но она предпочла не пользоваться его помощью. «Я знаю, что вам нельзя доверять, месье», — произнесла она. «Но не забывайте, мешок с драгоценностями у меня». Они были в кромешной тьме. Поль крикнул. «Эй, чертовка, куда вы делись? Думаете, сможете удрать? Я знаю этот берег как свои 5 пальцев». В отдалении что-то прогрохотало. Черное небо осветили всполохи красных сигнальных ракет. «Похоже, на Дионисии заметили исчезновение драгоценностей», — раздался голос Лизы. «С чего вы взяли, что я намерена бежать?» Поль увидел девушку на берегу, подошел к ней ближе. «А теперь каждый из нас получит причитающееся ему, и мы расстанемся, мадмуазель-секретарша. Ну что же, можете забрать свои 25% и убираться во свояси», — с притворным сожалением ответила Лиза. «Вы не так меня поняли, дорогуша», — рассмеялся Вадан. «Я получаю все, вы — ничего. Вообще-то я не терплю грубости по отношению к женщинам, но если вы сейчас не отдадите мне мешок, то я сверну вашу нежную шейку». «Месье бандит, разве вам не говорили, что разговаривать подобным образом с женщинами недопустимо?» — проговорила Лиза. «Так и быть, я согласна получить 25%. Поль приставил к шее девушки нож и заявил. «Я передумал. Вы, мадмуазель, были приятной спутницей, но пришло время разойтись в разные стороны. Отдайте мне мешок». «О, месье, вы не посмеете», — произнесла всхлипывая Лиза. «Клянусь, вы еще раскаетесь, что так поступили со мной». «Хм, вы меня не знаете. И обойдемся без угроз, красотка. Мы больше никогда не увидимся», — буркнул, срывая у нее с плеча мешок, Поль Вадан. Он убрал нож от шеи Лизы и добавил. «А теперь мне пора, мадмуазель. Было чрезвычайно приятно увидеть вас. И спасибо за драгоценности». Послышался автомобильный гудок. Поль, подхватив чемоданчик с инструментами, пояснил. «Это за мной. Прошу извинения, что не смогу подвести вас, но уверен, вы доберетесь и своим ходом». Его лицо вновь оказалось всего в нескольких сантиметрах от Лизы. А затем грабитель развернулся и зашагал прочь. «Месье, вы уверены, что ничего не забыли?» — раздался ему вдогонку насмешливый голос Лизы. Поль не ответил. Выбравшись на шоссе, он увидел темный автомобиль, около которого его ждал профессор Дегалла. «Ты задержался, Майкл», — произнес тот. «Кстати, мне пришлось ехать за Дионисией по всему побережью, ведь она не стояла на месте. Хорошо, что они пустили сигнальные ракеты. Это помогло мне узнать местонахождение яхты и прикинуть, где ты выйдешь на берег». Они сели в салон, и секунду спустя автомобиль сорвался с места. «У тебя мечтательное выражение лица», — заметил профессор Дегалла. «Операция удалась?» Поль Вадан, он же Майкл, потряс замшевым мешком и ответил. «Сейф господина Кастандилиса опустел, но я оказался не единственным, кто покушался на драгоценности его жены. Знаешь, с кем я столкнулся на яхте? О, это была такая неожиданность!» 3 часами позже, сняв комнаты на постоялом дворе, Поль Вадан и профессор Дегалла с благоговением раскрыли мешок. Внезапно молодой грабитель выругался и высыпал на стол песок, перемешанный с галькой. «Это и есть драгоценности Кастандилиса?» — ехидно заметил профессор. Майкл ударил кулаком о ладонь. «Вот чертовка! Она меня надула. Теперь я понимаю, что она делала, когда выпрыгнула из катера. выбросила драгоценности из мешка и заполнила его песком и камнями. А потом отдала тебе, когда ты, как истинный джентльмен, забрал у нее всю добычу. С удивлением добавил профессор. Майкл заскрежетал зубами. Теперь я понимаю, почему она напоследок спросила меня, не забыл ли я что-либо. А я, как дурак, попался на такой дешевый трюк. Профессор, пропуская между пальцев песок, заметил. А девчонка-то определенно с талантом, Майкл. Она бы нам пригодилась. Ни за что, бурно возразил молодой человек. Я найду ее и заберу свою долю. Боюсь, это будет не так-то легко сделать, хлопнул молодого человека по плечу профессор и зевнул. Сегодня у нас был напряженный день, так что предлагаю лечь спать, хотя уже рассветает. Кто бы мог предположить, что нас надует какая-то девчонка? Майкл просидел за столом, на котором возвышалась горка из песка и камней, еще несколько часов. Лиза, собрав с берега драгоценности, вернулась в Ниццу. Майкл. Майкл появился на свет в небольшом городке под названием Миниола в штате Нью-Йорк. Его отец, Джеймс Беннет, вернувшись из Франции, где находилась после окончания войны американская военная база, привез темноволосую Луизу, свою молодую жену, с которой познакомился в Париже. Сына, который появился 3 годами позже, супруги назвали в честь деда по материнской линии, переделав имя на английский лад – Майклом. Отец работал коммивояжером, мама вела домашнее хозяйство. Как-то вечером, вернувшись с работы, отец вывалил на кухонный стол несколько пачек денег и с гордостью произнес: «Я выиграл в лотерею». У отца оказалась счастливая рука. Он достаточно часто выигрывал в лотерею или покер. Когда Майклу исполнилось 10, родители приобрели новый дом. Большой, светлый, расположенный в квартале, где обитали самые богатые и уважаемые жители их городка. Отец ушел из фирмы по продаже пылесосов и основал собственное дело. Чем именно он занимался, не знали ни жена, ни Майкл. Каждый раз, когда мальчик задавал отцу вопрос, тот отделывался шуткой или дорогим подарком. Майкл посещал частную школу, и родители лелеяли мечту, что он поступит в университет. Дела в фирме отца шли в гору, и однажды он с семьей отправился в отпуск в Европу. Так Майкл первый раз оказался во Франции. Французским языком мальчик владел так же хорошо, как и английским. Фирма отца, похоже, процветала. Его иногда навещали коллеги, которые приносили сумки и чемоданчики, полные наличности. Отец завел речь о том, что им стоит приобрести новый дом с бассейном и теннисным кортом. Новый дом больше походил на небольшой дворец. Они въехали в него незадолго до дня рождения мамы. Майкл знал, что отец собирался устроить ей сюрприз – вечеринку, на которой будут присутствовать их друзья и родственники. Он пригласил из Франции тестя и тещу, и даже кузенов и кузин Луизы. День рождения стал самым небывалым праздником, который когда-либо устраивался в честь Луизы. Майкл помнил улыбку мамы, ее смех, больше походивший на перезвон колокольчиков, небольшой оркестр, игравший мелодии Гленна Миллера. В самый разгар праздника к дому подъехала черная машина, из которой вышли 2 мужчин в помятых темных костюмах и длиннополых шляпах с отвислыми краями. Майкл открыл им дверь. Один из гостей с бледным лицом, с жвачкой во рту, спросил: —